«Алло, как там тебя, Изабелла, кажется?» – спросил я, махая рукой перед ее лицом. «Лена, я», – ответила она тихо, глядя в одну точку. «Так вот, Ленабелла, приходи в себя и отвечай на вопрос». Девушка никак не реагировала. Я плеснул ей в лицо стакан воды из кулера и тут же пожалел об этом. Нельзя вот так тратить воду, тем более чистую питьевую. Ее теперь экономить нужно. Зато это подействовало. Девушка посмотрела на меня, потом осмотрелась по сторонам, словно ее сюда телепортировали, и она тут впервые. Она вытерла лицо ладошками, размазав по нему вчерашнюю косметику. Стала похожа на тех, кто в ванной сейчас мычит. «Тебя есть интерфейс?» – спросил я снова. «Буковки, там всякие перед глазами, когда закрываешь их. Чё, ты ебанулся? Какие буковки?» – спросила она как быдло. «Повежливее нельзя, нам тут уживаться придется. И вообще, я вернулся и спас тебя от этих тварей. Ты вернулся, потому что это твоя квартира, то верно. Тем не менее я увел их от тебя и приютил в своей квартире, так что будь хоть немного благодарна. Если б не ты, я бы тут не застряла вовсе. Тебя бы сожрали уже или от вируса превратилась. Ну спасибо, спаситель», — сказала она таким тоном, будто это из-за меня она стала проституткой. «Так понимаю, интерфейса у тебя нет?» — спросил я. «Нет у меня никакого интерфейса, заебал уже. Дык, я за это заплатил», — ответил я. Похоже, ее это взбесило еще больше. Она ушла в другую комнату и хлопнула дверью. От этого звука сосед за стеной и зомбари в туалете заволновались еще больше и начали активно тарабанить. Вот сука, нужно было ее на балконе закрыть. Жаль, не зима сейчас, а то еще бы замерзла. Эти еще, как в туалет теперь ходить? Стоило мне об этом подумать, как мне захотелось отлить. Ну вот, недолго думая, открыл окно на балконе и поссал N проходящих мимо мертвецов. Те будто обиделись и начали поднимать вверх головы и рычать, хрюкать, прыгать и бить стену первого этажа. Ну удачи. А вот живых людей уже не было видно. В городе стало заметно тише. Вертолетов видно не было, взрывы и выстрелы стали звучать намного реже. Самих мертвецов на улице было много. Одни бесцельно бродили по двору, другие стояли на месте и покачивались. И только небольшие кучки ломились в подъезд или какое-то решетчатое окно. Ну а мои дружки ломились в стену под балконом. Я закурил и размышлял о будущем. Что теперь ждет людей? Сколько выжило? Сколько выживет в ближайшие дни, когда пропадет еда и электричество? Да и курить стоит бросить. Если эти зомбари такие сильные и быстрые, то добывать еду и сигареты будет проблематично, мягко говоря. Может, конечно, когда подниму уровень, то станет проще. Но вот как его поднять? Для начала нужно убить хоть одного. Тот с лопатой в голове доказал, что это совсем нелегко. И сколько мне их нужно убить, чтоб хоть один уровень поднять? Докурив сигарету, я бросил ее на головы обоссанным трупом, вернулся в квартиру. Ленка уже хозяйничала на кухне. Да ладно бы, жрать готовила, а она кофе хлещет. Эй, хоть бы разрешение спросила, — возмутился я. Можно кофе? — спросила она. Да можно, чего уж тут, когда выпила полчашки. И мне сделай волшебное слово. Бегом, блять, — прибавил я вежливости. Нет, ну совсем уже оборзела. Живет тут, кофе мой хлещет, еще и просить ее извольте. Я пил кофе и обрезал лишние щепки со своего колышка кухонным ножом. Если получится удержать дверь, то их можно тупо в щель заширять без проблем. А если вырвутся, брошу им Ленку на съедение. Закончив с колышком, я облегченно выдохнул и в удовлетворении прикрыл глаза. Задание спасти тетю Таню — провалено. Награда — нет. Получен ранг новичка в плотницком ремесле. Теперь вы можете делать простое оружие, ловушки и инструменты из дерева. А во, нужно почаще заглядывать в интерфейс, тут уже куча сообщений. Я обратил внимание на новую вкладку «Ремесла». Там пока было только одно — плотник и почти пустая шкала прогресса под ним. На всякий случай нужно еще что-нибудь подготовить, а то одного штыка может оказаться мало. Я заткнул нож за пояс, может пригодиться, только бы не порезаться. Осмотрел комнату на предмет того, из чего можно сделать оружие. Пока в голову ничего не приходит. Нет, у меня есть куча различных инструментов, ломик, топор и все такое, но они в гараже, а гараж во дворе. Ладно, обойдемся тем, что есть. Итак, сейчас аккуратно отодвину баррикаду на 15 сантиметров, приоткрою дверь и заширяю этих уродов. Лен, позвал я, Колна, сюда иди, танковать будешь. Чего? Помоги, говорю, так бы и сказал сразу. Она, не спеша подошла с важным видом. Слушай, я в туалет хочу, сказала она, так посы с балкона. Ответил я, ага, сейчас, значит, не хочешь, та не ссы, сейчас сотворю им туалет, тогда и посышь. Сказал я, улыбаясь своему каламбуру. Что мне делать? Уточнила она. Вот, уже по делу разговор пошел. Сначала придерживай баррикаду, я приоткрою дверь и попробую их убить. Если вдруг вырвутся, беги в спальню и закройся там, но, когда будешь бежать, кричи погромче. Мне тогда их легче убить будет. Она смотрела на меня перепуганными глазами. Да все норм будет, это я на всякий случай. План, так сказать. Но я думаю, завалю их сразу, они и выйти не успеют. Небольшая разминка, упал, отжался, хрустнул шеей. Раунд, 3. Поехали. И все опять пошло не по плану. Глава 4. Приоткрыв немного дверь зомбаки, до этого лениво постукивающие, оживились и приложили все усилия. Причем львиную долю взяла на себя тетя Таня. С ее габаритами она бы и одна эту дверь снесла. В общем, вырвались они и побежали на меня. Тете Тане я попытался всадить кол в голову, но так же, как и с лопатой, номер не удался. Я будто камень деревом ударил. Уклонившись от ее атаки, я схватился за обломок лопаты, до сих пор торчавший из головы мужика. Вырвать его не получилось, но хотя бы я удерживал его на расстоянии. Тетя Таня развернулась и снова побежала на меня, но Лена не подвела. Она заорала как сирена, то ли по плану, то ли с перепугу, но это сработало. Мужика я не отпустил, а тетя Таня рванула в ее сторону. Та стояла как вкопанная. «Беги, дура!» — крикнул я. Шлюха отрезвела и рванула в соседнюю комнату. Едва успев закрыть дверь, девушка продолжала визжать так, что даже мне хотелось ей глотку перегрызть. Впрочем, пока это отвлекало мертвую толстуху, меня все устраивало. Я же возился с этим твердолобым мужиком. Они никак не хотел умирать или отдавать лопату. Прекратив попытки вырвать инструмент из его тугой башки, я достал из-за пояса нож. Но одной рукой мне не удалось его удержать, и он приблизился ко мне вплотную. Я быстрым движением всадил ему нож в висок, но тоже не пробил. «Да из чего ты, сука, сделан?» — спросил я у мертвеца. «Эагра!» — завопил тот в ответ. Я с трудом удерживал его, но эта сволочь умудрилась меня укусить. Это было больно, страшно и еще раз больно. Очень больно. Я вырвал нож из его головы, которая уже была похожа на стенд для инструментов, и всадил его в глаз, по самую рукоять. Зомбак нависал надо мной, и все содержимое его черепа начало вытекать мне на лицо. Появились тошнотные порывы. Но так как он еще дергался, я не расслаблялся и проворачивал нож внутри его головы, вычерпывая все больше жидкости. Наконец труп второй раз умер, перестал дергаться и обмяк, лежа на мне. Тут я уже не сдержался и начал блевать. Так нет бы скинуть его и повернуться на бок, но все содержимое моего желудка потекло мне на лицо и грудь. Вспомнив о шлюхе и Тане, я достал нож, лопату и направился к тете Тане, все это время долбившей дверь в спальню. Ей даже удалось разбить матовое окошко в двери, но пролезть она туда не смогла. Я подошел к ней сзади и не знал, как добраться до головы. Толстая туша наполовину стояла на земле, а второй половиной висела в дверном окошке. Ее халат задрался, открывая неприятный вид и отбивая всякое желание к ней приближаться. Я не без усилий открыл дверь вместе с теткой и спокойно всадил ей нож в глаз. Единственный проверенный метод. Только после этого меня начало отпускать. Адреналин перестал действовать, и я почувствовал слабость. Ноги начали подкашиваться. «У тебя мозги на лице», — сказала Лена. «Ну, зато живой», — философски ответил я. Из-за напряжения и стресса мы начали ржать во весь голос. В таком состоянии можно рассмеяться с чего угодно. Мозг ищет способы расслабиться, и смех в этом случае лучший из них. «Так теперь и буду тебя называть», — сказала девушка. «Живой?» — спросил я. «Нет, зато», — ответила она и снова расхохоталась. Слабость нарастала, и я присел на диван. От усталости и от любопытства я прикрыл глаза и начал искать информацию. Получено 200 йет, опыта. Получено 100 йет, опыта. Всего опыта 301 тысяча. Выбрана стойка кинжалы. Данная стойка не соответствует вашему игровому классу. Уровень соответствия со стойкой. Одноручные мечи равно 33%. Штраф на использование стойки 67%. У вас не изучено ни одного навыка в этой стойке. Доступно навыков для изучения 14. Свободных очков навыков 0. Так, у меня уже есть 30% опыта. А больше ничего ценного тут не вижу. Только что нож мне не очень подходит. Но и копьем с лопатой мне убить этих тварей не получилось. То ли из-за моего левела, то ли... Стоп, а почему за них дали разное количество опыта? Может, у них тоже уровни есть? Или зависит от... А хрен его знает от чего. Может, из-за Ленки опыт порезало. Вот сука и правда, как раз вдвое меньше, чем за первого. Ну ладно, справедливо, вдвоем ведь можно сказать убили, только вот она чистенькая, а я весь в крови, мозгах и блевотине. Ах, да, можно ведь в душ сходить теперь, но сил совсем нет, нужно хотя бы поесть. За своими размышлениями я и не заметил, как закурил и даже скурил сигарету. Ахуле, теперь курить можно прямо здесь. Квартира превратилась в поля боя с битой посудой, рваной одеждой и баррикадами из мебели. «Лен, а ты опыт получила за последнего?» – спросил я. «Да я не понимаю, о чем ты говоришь, какой интерфейс, какой опыт. Закрой глаза и посмотри», – сказал я и только потом задумался о значении своих слов. «Тебя че покусали? Несешь какую-то дичь? А и правда, меня же укусил этот урод». Я снова закрыл глаза и начал искать инфу о заражении. «Иммунитет 0.1. ХММ, а было 1, кажется. Это что же, у меня закончился иммунитет. Как это работает? Я слишком устал. С самого утра не ел, а только бегал и отбивался от этих тварей. Но сначала в душ. Собрав последние силы, я сходил в душ, благо свет и вода еще были, правда напор уже так себе. Стоило об этом подумать, как отключили свет. Но горячая вода еще была в баке бойлера и мне хватило докупаться, хоть и на ощупь. Выйдя из душа, я был приятно удивлен. Лена приготовила обед. Запах был очень приятным. Яичница с помидорами и колбасой. «Эй, мне там оставь», сидит она, наяривает. Возмутился я. «Фу, пиша, аво», ответила она жуя. «Чего? Тут еще много», сказала она, проглотив еду. Я уселся за барную стойку и начал набивать брюхо. Мне даже казалось, что мое здоровье поднялось, хоть я и не нашел такой шкалы. Чистый и сытый, теперь можно и поспать. Мы давно не шумели и сейчас даже сосед за стеной успокоился. Свет снова включился, и я попробовал включить телек. Он на удивление работал. Правда, изображение разобрать было сложно, но звук был в полном порядке. Работало всего пара каналов и на одном передавали новости. Армия покинула крупные города, эвакуация не удалась, правительства нет. А на другом какой-то парень убеждал присоединиться к нему и тогда все будет в шоколаде. Под его сказки я и уснул, перед сном заметив награду за квест. Задание «Гигиена» выполнено. Награда плюс 20 к текущему здоровью. Проснулся я под крики шлюхи. Она снова исполняла серенаду в стиле самого черного металла. Дьявол бы обкончался от таких криков. Звук шел из соседней комнаты. Я схватил лопату с ножом и побежал туда. Из стены торчала рука мертвяка и держала Ленку за сраку, да так крепко, что она прижалась к стене и не могла никак вырваться. «Ау, прости, что помешал вам», — сказал я, прикрывая глаза рукой. Было сложно сдерживать улыбку и свой искрометный юмор. «Помоги, а-а-а», — вопила она. «Да помогу, только перестань орать, а то из-за тебя нам все стены пробьют». Я попробовал оттянуть руку от ее жопы, но все бесполезно, ухватил как бульдог. Как обычно, долго не думая, я приготовил лопату. Хрустнув по привычке шеей, я рубанул по предплечью. Зомбака, конечно, а не Лену. Хотя ее ударить мне хотелось больше. Результата, как и ожидалось, это не принесло. Я рубанул в локтевой изгиб и хоть руку мертвец не разжал, но кость немного повредил. Еще несколько ударов и мне удалось отделить часть руки от тела мертвеца. Правда, он так и остался на жопе проститутки, не отпуская мягкого места. «А-а-а, убери ее!» Еще сильнее заорала она. «Да успокойся ты, парень со всей любовью к тебе, а ты... А-а-а-а! Ой, ну сейчас подрочит и отпустит!» Не унимался я. Хотелось придумать еще несколько шуточек, но боюсь, мои уши этого не выдержат. Я не без усилий отжал по одному пальцу от пятой точки Лены и бросил руку на пол. «Как это произошло? Ты его перевозбудила, что ли?» — спросил я. Я включила музыку, и он как ударится о стену. И ты решила ему помочь и подошла к стене поближе. Нет, я просто... Он затих, и я хотела послушать, ответила она. И что он сам проломил стену? Нет, блин, позвал строителей, съязвила она. Она впервые пошутила, и мне это понравилось. Сосед продолжал долбить в стену, только теперь уже одной рукой. Вторую отрубить? Спросил я. Но он молча стучал и пытался ковырять дыру. Надо же, сколько у него дури, что сумел пробить бетон. Пусть и просто перегородка, но бетон. Присмотревшись, я понял, что тут был выключатель света, из-за него стена в этом месте была менее прочной. Но теперь из-за этой дырочки можно пробиться в соседнюю квартиру. А что, неплохая идея. Наши продукты уже заканчиваются, а одни макароны с гречкой и рисом жрать не прикольно будет. Не буду мешать, пусть пока грызет потихоньку дырочку. Я занялся созданием оружия. Колышек я заточил поострее, а с другого конца скотчем приклеил нож. Потом, поняв, что это глупо, снял его и начал искать рукоять получше. Можно использовать ножки барного стула или светильника, но у меня нет инструментов, чтобы хоть разобрать их, а может трубу отрубить. Отопительный сезон теперь вряд ли начнется, а эта труба мне может жизнь спасти. Я взял лопату и начал рубить пластиковую трубу. В ней вроде алюминий есть, да эти трубы гнутся, но, если отрубить небольшой кусок, думаю, колющие удары можно будет проводить. Отрубив кусок длинный чуть больше метра, я был доволен результатом. Труба почти не гнулась, была достаточно прочной и очень легкой. К тому же удобно лежала в руке, да и руку в ней не поранишь занозой. С одной стороны, я примотал нож на скотч и пошел его тестировать. Сосед уже проковырял дыру, в которую он почти пролазил. Я спокойно прицелился и тыкнул его в макушку, пока он грыз бетон. Нож ожидаемо не пробил черепушку. Я обошел его сбоку и ударил в висок, вложив всю силу. Есть. Нож пробил тонкую часть черепа и повредил мозг. Но удар пришлось повторить еще раз, так как сосед не умер от первого. Нанесено 85 урона. 15% штраф соответствия оружия стойки. Нанесено 125 урона. 15% штраф. Получено 100 ед, опыта. Всего опыта 401 тысяча. Какого хрена? Всего 100 опыта. Я же сам его убил. Или сняло за то, что он мацал эту шлюху. Или разница в опыте вообще не из-за этого. Я толкнул зомбака, повисшего на стене, обратно в его квартиру и решил проверить интерфейс. Зомби первого уровня. Здоровье 0-100. Ах, вот оно что. Решил проверить остальные трупы. Так, тетя Таня. Зомби первого уровня. Здоровье 0-100. И последний. Зомби второго уровня. Здоровье 0-200. Ага, мои предположения оправдались. Опыт дают в зависимости от уровня убитого зомбаря. А почему он второго уровня? Чем он на той же Тане отличается или от соседа? Выходит, именно он заразил уборщицу. И за это вырос в уровне. Возможно, сосед никого не заражал и остался на первом. Страшно представить, какие монстры там ходят по улицам, если они заразили кучу людей. Надо бы тут убраться. Помощь не хочешь? Спросил я. Не особо. Ответила шлюха. Чем ты там вообще занята? Не твое дело. Она сидела в туалете и издавала странные шоркающие звуки. Бриться что ли? Блять. Раздалось из туалета. Что, опять сосед ломится? Не удержался я от очередного подкола. Вода закончилась. Кричала она. Электричество тоже. Так что неудивительно. Заканчивай там и помоги мне убраться. Сказал я. Я сбросил два трупа с балкона, а до третьего пока не добраться, точнее вытянуть его сюда не получится. Лена вышла из душа, и я немного прифигел, потому что она вышла голой. Нет, у нас уже был секс и все такое, но я тогда был убитый в хлам и почти ничего не помню. Правда, утром видел ее задницу, когда связывал, но сейчас она прихорошилась, смыла косметику, помылась и стала в вызывающую позу, отодвинув задницу назад. Грудь не мой эталон, но твердая двоечка точно есть. Не в плане оценки, а в плане размера. Оценку я бы поставил около 4. Пусть и небольшие дойки, как я люблю, но вполне симпатичные и даже не обвисшие персики. Соски заслуживают особого внимания. Они были продолжением груди и торчали вперед, создавая небольшое скругление. Я даже немного возбудился, несмотря на усталость и вчерашний секс. Мне кажется, или ты на что-то намекаешь? Спросил я прямо. Тебе не, кажется, ответила она с улыбкой. Хм, ну если она так хочет отблагодарить меня за спасение, я не против. Девушка подошла ко мне и начала массировать плечи. Черт, как же хорошо, а она знает подход к мужчинам. Я сел на диван и расслабился. Девушка перевала массаж ниже и уже через несколько минут делала минет. Как же она хорошо это делает. Просто великолепно. Дальше она, не отдавая мне инициативу, стала ко мне спиной, наклонилась и стала изображать наездницу. Отличная поза, как по мне. Долго я не продержался и уже через несколько минут дремал, лежа на диване. Проснувшись, я обнаружил нечто удивительное. Лена убрала в квартире. Одежды на полу не было, битой посуды, окурков тоже. Я, потянувшись, пошел за кофе и увидел завтрак. Ничего себе, а жить с ней становится не так уж и плохо. Или она начала считать себя моей девушкой. Этого еще не хватало, встречаться со шлюхой. Более того, жить вместе. Она хотя бы не бесит меня сегодня. Позавтракав, я взял кофе и пошел на балкон покурить. Можно и в квартире, но этот как-то привычный, да и за мертвяками интересно понаблюдать. Мне казалось, они стали быстрее что ли. Некоторые такими же и остались, бродили или лупили стену. Но были и такие, которые двигались резко, будто вштыренные какой-то дурью. Да и та толпа, которая пыталась залезть в окно с решеткой, таки залезли. Стена по краям окна, где крепилась решетка, была вырвана. Невероятная сила. Эта картина меня порядком озадачила. Выходит, даже в стенах своей квартиры люди не в безопасности. Повезло, что у меня третий этаж. Но и сюда рано или поздно они доберутся. Учитывая, что в подъезде была толпа, то это без проблем. Интересно, Кирилл с Игорем выжили. Аира, хотя насрать. Надеюсь, ее загрыз новый ёбарь. Докурив, я бросил окурок в толпу зомби, как это обычно делал и хотел было, вернуться в квартиру, но тут увидел нечто необычное. Во двор заехала машина. Нет, само по себе это обычное явление, но для апокалипсиса. Мне сначала вообще казалось, что выжил только я со шлюхой. Машина была в лучших традициях бандитских сериалов. Черный гелик, с тонированными окнами. А самое странное было, что люди в машине совсем не боялись мертвецов. Двери открылись и оттуда вышел парень в плаще и скатанный. Он ловко поснимал рядом, стоящим трупаком половинки голов и направился в дом напротив. Мне стало стрёмно. Возможно, они и спасают выживших, а может, наоборот, зачищают оставшихся. Я решил не рисковать и присел, выглядывая только глазами. Другие два парня, оставшиеся в машине, казались мне знакомыми. Окна хоть и были тонированы, но мужики время от времени их открывали и убивали подошедших мертвецов. Это же те пидары из бара, у которых я по ошибке выпил коктейль. Твою ж, куда я влип? Мне даже начало казаться, что они поглядывают на мой балкон. Чё ж керишься? Резко прозвучал голос Лены над ухом. Я вздрогнул и чуть не подскочил. Ты совсем что ли? Нельзя же так пугать. Возмутился я. Пригнись, дура. Она чуть ли не махала им ручкой, но, когда я дернул ее за руку, все же нехотя присела. Ну вот, только начало расти в моих глазах, как снова бесит. Из дома напротив вышел тот парень скатанный и вел перед собой мужика и женщину. Видно, было, что идти они не хотят. Мужик даже пытался ему что-то доказать, активно жестикулируя руками. Доведя их до машины, парень что-то сказал, и мужик еще больше начал психовать. Два взмаха катаны и мужик падает с перерезанным горлом. Женщина начинает истерить, но ее силой затащили в машину. Я присел еще ниже и обомлел. Сука, они убивают людей, забирают женщин. Сука, не таким я себе представлял апокалипсис. Думал, тихо мирно пересижу, поебывая какую-нибудь шкуру. Потом ко мне в дверь громко и отчетливо постучали. Глава 5. Я притих и не знал, что делать. Прятаться, бежать или открыть дверь. Если это тот псих скатанный, мне конец. А если кто-то из соседей? И как они мимо зомби прошли тогда? Ладно, чего я очкую? Возьму свое копье и надеру ему задницу. Я тихо подошел к двери. Стук повторился и раздался женский голос. «Откройте, пожалуйста, я слышала вас, вы живой человек», — сказал голос за дверью. Я посмотрел в глазок и увидел миловидную девушку. Захотелось открыть, но шлюха меня остановила. «Ты чего делаешь? Мало было тех двоих. Нас чуть не сожрали, сейчас опять толпа набежит», — сказала проститутка. «Ревнуешь? Еще чего? «Я просто пожить еще хочу», — ответила она. Я ввел пин-код и приготовился к нападению зомбари или того парня с катаной. А вдруг это подстава, и девушка пришла, чтобы выманить меня из квартиры. Но если нет, то глупо будет отказать в помощи такой красотке. Когда я ее увидел, у меня сразу встал. Ну это я образно, конечно, или нет. В общем, она была нереально красивой. Большие и выразительные глаза, четвертого размера. Черные длинные волосы, где-то до выпуклой объемной задницы. Слегка вздернутый нос и немножко веснушек. Если у вас когда-нибудь было такое чувство, что если вы не получите эту девушку, то ваша жизнь будет прожита зря, тогда вы меня поймете. В этот момент я уже готов был звать ее замуж. В этот день моя загубленная жизнь обрела новый смысл. «Чего тебе?» – с напускным безразличием произнес я. «Я была в квартире над вами, у своей подруги и слышала, такие звуки, зомби этим точно не занимаются. Вы тут с женой живете?» – спросила она. «Что?» «Нет, у меня нет ни жены, ни детей и даже девушки. Тебе, наверное, послышалось», – ответил я как можно спокойней. Но тут меня сзади обняла эта шлюха, а по-другому ее сейчас нельзя было назвать. «Милый, вернись в постель, мы еще не закончили», — сказала она. Мне захотелось ей врезать, хотя никогда на девушек не поднимал руку. «Ты что оху, что ты несешь?» — сказал я и повернулся к ней, отталкивая от себя. Она уже была совершенно голая и, похоже, не смущалась открытой двери и незнакомки. «Ну а что ей, она же шлюха, только чего она хочет добиться?» «Обозначает, что я ее. Это не то, что ты подумала». Начал я оправдываться. «Я просто спас ее, и она, похоже, как-то неправильно меня поняла. Тебя тоже нужно спасти», — спросил я, только потом поняв, что сморозил и как это звучит. «Нет, спасибо. Меня спасать не надо. Нужно спасти мою маму», — сказала она и тоже задумалась. «Но не в этом смысле. Я не могу к ней попасть просто. А где она живет? Проходи. Кстати», — сказал я и подвинулся, но проститутка закрывала девушке дорогу и смотрела с гневным взглядом. «Лен, пропусти гостью», — сказал я, — «а вдруг ее покусали?» «Почему в подъезде нет зомбаков?» — с подозрением спросила Лена. «А я их завалила», — сказала незнакомка. «Мы стояли с открытыми ртами. С двумя зомбаками мы едва справились вдвоем, а она одна убила несколько. И как ты это сделала?» — с недоверием спросил Лена. «Вот тем топором», — ответила незнакомка, и указала на топор, лежавший в тамбуре. «Не хотела вас им напугать, вот и оставила там. Вот кто взял топор с пожарного щитка. Но все равно, крутая девчонка. Или это я слабак? Нет, нужно откинуть эти мысли, если я хочу ее заполучить. А я этого хочу. Хорошей зарплаты и неплохой квартиры ее не завоевать. В сегодняшнем мире материальные ценности уже не так ценны. Кому нужна двушка, если каждый день тебе угрожает опасность и голод? Сейчас гораздо важнее иметь надежное плечо, за которым можно укрыться. Я помогу найти твою мать», — сказал я. «Черт, что я несу? Спасибо, меня зовут Даша. 2 рубля и наша», — съязвила проститутка. «Кто бы говорил», — осадил я ее. «А меня зовут, зато, ударение на А. Что за странное имя?» — спросила Даша. «Я итальянец», — ответил я. Девушки сразу друг друга не взлюбили, ну а я начал чувствовать себя последним мужиком на земле. «Еще драться за меня будут», — думал я с удовольствием. Я начал собираться, чтобы доказать Даше свою смелость и надежность. Хотя это и было немного подозрительно. Сразу после приезда машины она вся такая красивая стучит в мою дверь и просит о помощи, при этом в одиночку убив несколько зомбари. И как она управилась с этим большим топором? Может, у нее есть интерфейс? Спрашивать я не стал, чтобы не выглядеть еще более глупо. В подъезде послышался грохот, как будто входную дверь вынесли. И сразу раздался множественный топот ног, словно стадо носорогов бежало по ступенькам. Я быстро закрыл дверь. Надеюсь, они не успели понять, где мы. Если они входную дверь вынесли, то рано или поздно и мою вынесут. Тут, наверное, действуют игровые правила, пусть и понемногу, но каждый удар снижает прочность стены или двери. В таком случае нужно искать здание побольше, попрочнее и где-то подальше от скопления тварей. А еще лучше регулярно зачищать их. «Есть хочешь?» – спросил я Дашу. «У вас есть еда?» «Ох, я уже сутки не ела, умираю с голоду», – ответила она. «Для тебя нету», – снова вклинилась Лена. Не слушай ее, она немного неадекватна, как видишь, сказал я. Вижу, сказала Даша. Я отдал ей остатки наших продуктов, в надежде раздербанить запасы соседа. Пока девушка ела, я ковырял топором недоеденную соседом дыру в стене. Работа нелегкая, но понемногу бетон крошился. Даже удивительно, что простым топором можно разбить железобетонную стену. Интересно, откуда взялась эта игровая реальность? Тебе помощь? Спросила Даша. Я и не заметил, как и сколько пролетело времени, но в дыру уже можно было пролезть. Как мило, что она предложила свою помощь. Нет, спасибо, я уже закончил. Ответил я. Пойду проверю, что там. И я полез в дыру соседа. То есть в дыру в стене соседа. Он был алкашом, хоть и неплохим мужиком. Но когда его уволили с работы, из-за компьютеризации, он стал много выпивать и резко скатываться на дно социальной лестницы. Не знаю, где он брал деньги, но почти каждый день он доставал бутылку водки или другой дряни, сломавшей так много жизней. Зайдя в его квартиру, стало немного понятней, откуда он брал деньги на выпивку. Мой азарт сталкера пропал, когда я увидел почти пустую квартиру. За пару лет он умудрился распродать все свое добро, нажитое честным трудом. И сейчас у него оставалась только деревянная кровать, с обоссанным и облеванным матрасом, пару табуреток, старый ветхий стол и совдеповский сервант, в котором кроме рюмок и стаканов никакой посуды не было. На кухне был старый холодильник и раковина. В холодильнике нашелся кусок сала, начатая банка огурцов и две бутылки водки. В морозилке еще стоял бутыль самогона. Тоже пригодится, если все станет совсем плохо. Или для медицинских целей. В кладовке нашлось еще немного закрывашки, маринованные огурцы, помидоры, пару бутылей компота и аджика, с салом в самый раз. Правда, без хлеба вряд ли прокатит. Нужно будет Дашу научить печь хлеб, когда мы поженимся. А хотя уже и жениться не надо, но можно жить втроем. Надеюсь, они подружатся и со временем притрутся. С мокрыми мыслями я вернулся в свою квартиру и немного прифигел. Девушки кувыркались на полу, вырывая друг другу волосы, царапая лицо и пытаясь задушить. Даже не знаю, разнять их или понаблюдать. Нет, я не любитель женских драк, мне становится жалко их обеих. Но эти дрались так остервенело, что мне страшно было вмешиваться. Еще без глаз останусь или без яиц. Доступно задание перемирия. Цель – остановить драку девушек, пока одна из них или обе не погибли. Награда – живые соратники. Штраф – минус репутации у выжившей девушки. Эй, а ну прекратили. Попытался я словами остановить конфликт. Меня, естественно, не слышали. Перестали, блять, быстро. Не то выкину обеих в тамбур. Вы сейчас весь дом к нам привлечете. Сказал я, добавив металла в голос и нависнув над ними. Они остановились, но не выпускали волосы друг друга, крепко в них вцепившись. Я кому сказал перестать? Прикрикнул я, оттягивая их руки. Она на меня напала. Не унималась Даша. Я отпустил их руки и попытался оттолкнуть друг от друга. Но вышло так, что я держал одновременно по одной сиське каждой девушки и немного толкал их. Я даже забыл, что пытался сделать. Девушки, опомнившись, влепили мне по очереди пощечины и разошлись. «Похоже, тройничка не будет», — сказал я. Лена закрылась в туалете. Даша пошла на балкон и закурила. «Не люблю курящих девушек, хоть и сам курю, но ради этой можно сделать исключение». Я подошел к ней и тоже закурил. С облегчением заметил, что машины во дворе уже не было. Задание перемирия выполнено. Ваши соратники остались в живых. Что у вас произошло? Спросил я. Девушка сделала пару затяжек и лишь потом ответила. Эта сука без причины напала на меня. Причем пыталась убить. Она откуда-то достала нож и напала со спины. А когда я обернулась на шорох, в меня уже летел занесенный нож. Сказала девушка, быстро докурив сигарету. «Нихуя себе!» Сказал я. Для меня это было шоком. Я хоть и мало знал Лену, но не замечал за ней беспричинной агрессии. Может и правда запала на меня. Или Даша все врет. Мне не давало покоя ее странное появление. Ладно, найдем ее мать и все станет понятно. Нужно выслушать версию Лены. Заодно заглянуть бы к друзьям. Игорь живет через квартал, а вот Кирилл недалеко, через пару домов. Лена уже вышла с туалета и делала кофе. Я подошел к ней. «Мне сделаешь?» – спросил я, нейтрально начиная разговор. «Конечно, я на всех делаю», – ответила она. «Даже на Дашу?» «Да, я, наверное, должна извиниться, я с самого начала ее не взлюбила», — сказала она. «И поэтому ты на нее напала?» — спросил я. «Что?» — возмутилась шлюха. «Я напала. Это она на меня напала, как только ты ушел. Интересно. Ох уж эти девушки. Одна из них точно врет, но вот кто. Мне, конечно, хочется верить красотке, но она вызывает все больше подозрений. Я же не знаю, кто напал», — примирительно сказал я, опустив версию Даши. «Думал, что ты...» «Нет, не я. Но я тоже была не права, что так реагировала. Сказать по правде, я немного заревновала тебя, но сейчас все в порядке. Ладно, рад, что все решилось. Нам нужно сходить за едой, ты с нами?» «Ну уж нет, я в тот ад не полезу», — ответила она. Через 5 минут мы были готовы выходить. Меня взбодрило кофе, а Даша привела в порядок свои нервы и волосы. Но пришлось немного задержаться. Мертвые пробрались в квартиру соседа, и я не мог позволить зайти в свою квартиру. Может и глупо держаться за недвижимость в такое время. Но как бы вы поступили, если бы всю жизнь трудились на эту квартиру, обставляли ее, привыкли к ней и тут куда-то уходить навсегда? Я сорвал со стен все батареи и поставил их перед дырой. За ними я поставил уже опустевший и оттаивший без электричества холодильник. За ним я поставил шкаф, повернув его боком поперек комнаты так, что он упирался одним боком в холодильник, а второй в стену. Теперь им придется делать новую дыру, чтобы сюда прорваться. Но я надеялся к тому времени вернуться с вылазки и привести с собой будущую тещу, если она жива. В том, что зомби зашли в квартиру соседа, был и плюс: их не было в тамбуре. Сломанную дверь в квартиру соседа, через которую они к нему и проникли, я загородил диваном, поставив его вертикально и подперев креслом. Свободного прохода в тамбур теперь не было, приходилось перелазить через кресло. Но зачищать ту квартиру не было времени и желания. Я до сих пор не был уверен, что мы доберемся до соседнего дома, но отказать Даше не мог. Черт, она меня в могилу загонит. А вот и первые мертвецы. Они стояли кучкой перед дверью в квартиру Сереги и пытались ее проломить. Серега был тем еще мудаком. Он старше меня на 2 года, и в детстве это играло против меня. В школе он меня постоянно задевал, а когда я огрызался, поколачивал и задевал еще больше. Переломный момент наступил, когда я уже учился в институте и активно занимался боксом. Сижу я во дворе со своей тогдашней девчонкой, Кириллом и Игорьком, и подкатывает он. К нам подкатывает и к моей девчонке. Он выпивший, я выпивший, сцепились сильно. Он тогда из дому 2 недели не выходил, лицо я ему так раскрасил, но и сам получил пару фингалов. После этого зато уже не лез ко мне, а только слухи за спиной распускал. А при встрече здоровается, улыбается. Вот и стоит передо мной дилемма: спасти этого урода или пусть его сожрут. Все же не могу пройти мимо. На него мне похуй, просто себя потом корить буду. Можно сказать, ради себя его спасаю. Подкачаюсь заодно. Да и вдруг он не один там. Увлеченных зомбарей убивать было чуть легче. Да и топор в этом плане не шел в сравнении с лопатой. Даша стояла и прикрывала спину. Первому я с размаху расколол череп, и тот умер с одного удара. Вот это я понимаю, правильный зомби. Но дальше стало чуток сложней. Соседний немного шатнулся, когда я наносил удар сверху, и он пришелся ему не в голову, а в ключицу, где сразу и застрял. Стоило ему повернуться в мою сторону, как топор вырвало из рук и ручкой огрело еще одного трупака. Теперь на меня шло сразу 2, а я без оружия. Даша кинула мне колышек, но то ли она плохо бросает, то ли я рукожоп. Короче, он упал на пол и нашумел так, что привлек остальных 2 зомбарей. Быстро подняв деревянное мини-копье, я неловким движением всадил его в глаз девушке. Нет, не Даше, а мертвой девушке. Но той, естественно, было мало. Она невозмутимо перла дальше. Я взял у Даши следующее оружие, мою самодельную штыковую трубу. Вот ей и удалось добить девушку и чувака с топором в груди. Еще одного взяла на себя Даша, всадив ему в голову лопату, которая тоже застряла. Я в это время достал топор и едва успел зарубить трупака, после чего помог Даше. Фух, ну и трудные они, сказал я и обессиленно присел на пол. Ага, ответила запыхавшаяся Дашка. Я уже пожалел, что стал помогать этому Сереге. Может, он вообще уже мертвый. Хотя почему тогда зомбари туда ломится? Нет, там наверняка кто-то есть. Пока отдыхал, прикрыл глаза и любовался новыми цифрами. Нанесено 89 урона. Нанесено 75 урона. Нанесено. Нанесено. Получено 100 опыта. Получено 100 опыта. Получено 200 опыта. Получено 200 опыта. Всего опыта 1000. Получен новый уровень. Получено 3 свободных очка характеристик. Получено 3 свободных очка навыков. Получено 100 ед, опыта.